Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагавадгита, глава 3. Она называется «Карма-йога». Текст 38. Тхумена врияте вахнир. Тхумена врияте вахнир. Ядха даршо маленача. Ядха даршо маленача. Ядхолбе наврито гарбхас. Ядхолбе наврито. Тадхате недам авритам. Тадхате недам авритам. Тхумена врияте вахнир. Тхумена врияте вахнир. Ядха даршо маленача. Ядха даршо маленача. Ядхолбе наврито гарбхас. Ядхолбе наврито гарбхас. Тадхате недам авритам. Тадхате недам авритам. Тхумена врияте вахнир. Тхумена врияте вахнир. Ядха даршо маленача. Ядха даршо маленача. Ядхолбе наврито гарбхас. Ядхолбе наврито гарбхас. Тадхате недам авритам. Тадхате недам. Пожалуйста. Как огонь покрыт дымом, зеркало пылью, а зародыш чревом, так и живые существа, каждая в разной степени, покрыты вожделением. Как огонь покрыт дымом, зеркало пылью, а зародыш чревом, так и живые существа, каждая в разной степени, покрыта вожделением. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ача Бхактивиданты с вами Прабхупады. Оболочка, покрывающая чистое сознание живого существа, может быть трех степеней плотности. Эта оболочка – не что иное, как вожделение, которое покрывает живое существо в разной степени, так же, как дым покрывает пламя, пыль – поверхность зеркала, а материнское чрево – зародыш. Когда вожделение сравнивается с дымом, это значит, что в материальном теле становится заметным огонь живой искры. Иначе говоря, когда живое существо обнаруживает проблески сознания Кришны, его можно сравнить с пламенем, покрытым дымом. Хотя, как известно, дыма без огня не бывает, когда огонь только разгорается, пламени почти не видно. Эту стадию сравнивают с периодом пробуждения сознания Кришны. Пыль, покрывающая зеркало, символизирует процесс очищения зеркала ума с помощью различных методов духовного самопознания. Самым лучшим из них является повторение святых имен Господа. Аналогия с зародышем в чреве матери показывает нашу беспомощность. Ребенок в материнском чреве настолько беспомощен, что не может даже сдвинуться с места. Это состояние подобно тому, в котором находятся деревья. Деревья – это живые существа, которые покрыты вожделением в такой большой степени, что, по сути дела, лишены сознания и потому помещены в соответствующие условия жизни. С зеркалом, покрытым пылью, сравнивают птиц и зверей, а с огнем, который скрыт дымом, человека. Получив человеческое тело, живое существо может пробудить в себе сознание Кришны, и если это сознание будет развиваться, огонь духовной жизни запылает ярким пламенем. Осторожно, раздувая покрытый дымом огонь, мы заставим его гореть очень ярко. Поэтому человеческая форма жизни дает живому существу возможность вырваться из материального плена. Получив тело человека, оно может победить своего врага, вожделение, если разовьет в себе сознание Кришны под руководством опытного наставника. Как огонь покрыт дымом, зеркало пылью, а зародыш чревом, так и живые существа, каждое в разной степени, покрыты вожделением. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинхубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарине Нервишеше Суньявади Пасчатья Дешитарине. Итак, если вы помните эту тему разговора Арджуны и Кришны в предыдущих стихах, Кришна стал объяснять, как действовать нужно Арджуне, как нужно преодолеть свои чувства, как нужно отбросить желание. И Кришна объяснил цель, для которой нужно это сделать. Все было понятно. Но Арджуна забеспокоился. Арджуна был очень просвещенным человеком, и Арджуна был практиком. Арджуна не был теоретиком, как многие из нас. Теоретически все знают, но практически ничего не способны применить. Арджуна был практиком. И поэтому он усомнился в этой теории. И он сказал: подожди, подожди, Кришна. Я практик, я воин. И я знаю, что это на словах очень легко. Но практически это почти невозможно. И тогда он сказал Кришне: почему, все зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. И Кришна сказал Арджуне, предыдущие стихи это: «О Арджуна, эта сила – ничто иное, как твое собственное вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение – всепожирающий греховный враг всех существ в этом мире». И дальше он говорит: «Как дым покрывает огонь, зеркало пылью, а зародыш чревом, так и живые существа, каждое в разной степени покрыто вожделением». Итак, Арджуна говорит об этом положении, о котором все мы также знаем, что все понимая и все зная, мы не можем совершать никакой вид деятельности, который необходим. И все это вожделение. Поэтому мы можем говорить о том, что кто-то плохой, кто-то греховный, мы лучше. Но каждый может найти в себе то, что он не способен делать, даже понимая, что так надо действовать. Поэтому это удивительная библейская история, когда люди, иудеи, побивали камнями одну неверную женщину, которую застали за прелюбодействием. И во многих народах это существует, и это в ведах также описано, что такие личности, такие женщины неверные должны быть побиты камнями. Но там не объясняется, кто должен их побить камнями. Итак, люди следуют каким-то заповедям. Они говорят о неверных, они наказывают разных личностей, но они не знают, кто имеет право на это. Как Христос говорит, что не пришел я изменить закон, пришел исполнить его. И он заступается за эту женщину. И вы помните, они, иудеи, возмущены. Они говорят, ты-то почему там за нее заступаешься, если ты сам-то такой праведный? Ты наоборот должен, ибо в Писаниях сказано, что такая женщина должна быть побита камнями. Но Христос говорит, несомненно, так и нужно поступить с ней. Но это сделать может только тот, пусть бросит камень тот, кто сам без греха. И тогда они немножко задумались. И он отошел от этой женщины и сказал, я буду свидетелем этого. Кто из вас без греха сам? И люди, они остановились, побросали камни. Впереди вдохновлялись первосвященники, как всегда. Фарисеи были, разные первосвященники. И люди, народ, больше всего ажиотаж делал кто? Народ, побуждаемый священниками и фарисеями. И священники отказались от этого. Фарисеи побросали камни. И какой-то там простолюдин вылез камень швырнуть. Его сразу схватили за руки и говорят, ты-то вообще иди отсюда. Они же сами, что даже мы не можем бросить камень. Ты-то куда лезешь? Мы видим, как в разных историях жизни нашей какой-то человек оступается, и люди, простые люди его забрасывают камнями. Хотя первосвященники останавливаются и говорят, нет, мы бы не стали бросать в него камни. Кто знает, всякое бывает, в духовной жизни и все остальное. Но народ, простой народ закидывает с удовольствием любого. Любого готовы закидать простолюдины. Почему? Потому что они не соображают ничего и побуждаемы другими людьми. И Христос говорит, вы сейчас совершаете грех. С одной стороны, Писания говорят, что такая личность должна быть побита. Но кем? Только тем, кто сам без греха. Итак, очень важные этические постулаты существуют в духовной жизни. Что-то кричать про кого-то, в чем-то обвинять или разбираться может только кто? Кто сам без греха. И только если даже и казнить, даже и бросить камень, все-таки, да, на самом деле это неправильно. Может, опять же, рука только кого? Кто сам без греха. Поэтому мы с вами говорили об этом, что каждый преступник имеет будущее, а каждый святой имел прошлое. Как вы думаете, Христос поднял камень и дал ей по голове? Вот он был безгрешен. Сделал он это? Что же он сделал? Он повернулся к ней и сказал, иди, женщина, и больше не греши. Вот вам поведение еще одной личности, которая вроде имеет право бросить камень и затоптать. Полное право имеет. И религиозное, и какое угодно. Но она разворачивается и говорит этой женщине, смотрит на нее с любовью и говорит, иди, и больше не греши. Итак, Кришна говорит об этом понимании Арджуне, что каждое живое существо в разной степени покрыто вожделением. Каждое. В разной степени. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Но все покрыты этим вожделением. Как я очень часто рассказывал преданным на таких достаточно доверительных лекциях, эту историю, как несколько человек разного роста упали в сортир. Один стоял, они упали, и все достигли дна. И они все трое стояли. Высокий стоял по кадык, тот, кто был поменьше ростом, он стоял по нижнюю губу. А кто был еще поменьше ростом, тот стоял по ноздри. И тот, который стоял погодык, стал над ними смеяться. Над двумя теми, которые один стоял по нижнюю губу и вот-вот захлебнется. А тот по ноздри только дышал с закрытым ртом. Он только мог дышать. И тот стал их обсмеивать. Но в этой истории надо было понять одно, что все они в дерьме. И обсмеивать было бы глупо, что кто-то по кадык, а кто-то по нижнюю губу, а кто-то по ноздри. Надо было понять, что из этого положения всем придется что? Выбираться. И там не было главного, великого или продвинутого. Потому что все они попали в один этот сортир, в одну эту яму. И смеяться друг над другом было бы глупо. А одному вообще не до смеха было. Который был по ноздри, он даже не мог рот-то разевать, потому что критиковать невозможно, сразу туда попадет все это. Тот, который был по нижнюю губу, он ржал над этим, который стоял по ноздри. А этот над обоями хохотал. Еще что-то говорил. А, елки, вот так вам, карапузы. И поэтому Кришна объясняет Арджуне, что это происходит. Далее Кришна стал говорить Арджуне другие вещи, эти примеры. Он говорит, как огонь сопровождается дымом, так и любое усилие в этом мире сопровождается недостатками. Любое усилие. Кем бы ни был человек, какой бы огонь он ни разжег, большой или маленький, ты должен понимать, что недостатки будут. И он сказал Арджуне, но это не дает тебе права не исполнять своего долга, то есть не возжигать этого огня. И люди боятся дыма, боятся, что кто-то увидит эти недостатки, будет критиковать. Но каждое живое существо в разной степени покрыто вожделением. И если кто-то кого-то критикует, то он только просто стоит по нижнюю губу кто-то. Это тот, кто смеется. Покадык – это тот, кто говорит, обсмеивает. А тот, кто от этого так сильно страдает, он дышит. Он дышит. Итак, Кришна объясняет это Арджуне, что это не повод не действовать. Что если ты обнаружишь в себе это вожделение и даже узнаешь его природу, это не повод отказаться от деятельности. Это вожделение. Не ищи причин где-то вовне. Поэтому он говорит, это твое собственное вожделение. Всепожирающий, всеразрушающий, враг этого мира, покрывающий истинное знание живого существа. Покрывает, как дым покрывает огонь, как пыль покрывает зеркало и как чрево покрывает младенца, зародыша. Каждый в разной степени покрыт этим вожделением. Кто-то по кадык, кто-то по нижнюю губу, а кто-то по ноздри. Возьмем, что тот, кто по кадык, это в гуне благости. Тот, кто по нижнюю губу, в гуне страсти. А тот, кто по ноздри, в гуне невежества. Но все они в гуне материальной природы. Все это гуны. И люди пытаются гордиться, что тот, кто по нижнюю губу, естественно, ржет над тем, кто по ноздри. А тот, кто по кадык, он и над тем, и над другим вправе думает, что я вправе, так сказать, осуждать и этого, и того. Но мы говорим в этой истории библейской, что Христос сказал, может это сделать тот, кто не упал в этот сортир. Но почему-то тот, кто не в этом сортире и не в этом гуне, он просто говорит, что вылезайте, все трое. Пожалуйста, вылезайте. Лучше помогите друг другу, как вылезти. Я вам скажу и научу, как вылезти. Также и он говорит, иди и не греши. Вот вам все осуждение. Весь камень. И говорится, что эта женщина сильно устыдилась. Почему? потому что ей об этом сказала чистая личность. Как вы думаете, если бы ее побили камнями, она бы изменилась? Она бы просто еще больше тайком стала это делать. То есть она бы понимала, страх никогда не меняет никого. Боль тоже не изменила нас. Нас били, убивали из жизни в жизнь. Как вы думаете, мы здесь вообще сейчас сидим? Вы думаете, нас никогда не били камнями? Не расстреливали, не пытали? Но мы остались при том же. Но никогда чистая личность с нами не разговаривала. Никогда мы не пытались устыдиться слов чистой личности. Потому что мы даже и не пытались понять, что такое чистая личность. И поэтому Кришна говорит Арджуне. Он не высмеивает его, не осуждает, не наказывает. Он говорит ему об этом. И он говорит, ибо я нерожденный и непогрешимый. Я буду говорить тебе на твое благо, он говорит. Кришна говорит Арджуне. И Шрила Прабхупада говорит, что все мы, как Арджуна, должны понять это. Арджуна тоже покрыт вожделением был. И он сам признается в этом, что я-то все понимаю, что так не надо, и знаю, что надо вставать рано, что надо то делать. Я все понимаю. Но это все из-за соседей, из-за дочек, из-за внучек. Это нога болит, зад болит, перед болит, все болит у меня. Ай, болит! Да, ой, как болит все, ой, глаза болят, все вообще, голова вообще лопается, холодильник трескается, холодильник жужжит, невозможно спать, поэтому засыпаю поздно, ой. Столько вам нарассказывают истории, почему они не делают, что надо делать, даже понимая. Ой-ой-ой, столько книг напишут, и Шекспир, и там, ну, кто угодно. Столько напишут книг, столько музыкальных произведений создадут, столько всех этих опер, почему они этого не делают? И самое главное, кто в этом виноват, они найдут. И Кришна, улыбаясь, сказал Арджуне, это Арджуна, сынок. Твое собственное вожделение. И именно поэтому ты не знаешь, кто на самом деле виноват. И ищешь этих виноватых. Где? Вовне. Поэтому Арджуна и говорит, как будто бы какая-то сила извне. Извне. Нога, рука, голова. Это самые близкие. Это самые продвинутые говорят. Голова болит. Третьи сутки, поэтому этого не делаю. Это самые продвинутые. Виновата голова. Чья голова? Ну вот, блин, моя. Дал же Бог башку такую, больную какую-то. Хорошему человеку больную башку. Даешь больную башку хорошим людям. Итак, люди находят сердце, селезенки, почки, прямая кишка, коронарные сосуды. Синусоиды разные у них там сердечные выводятся. Обморожение конечностей. Белая горячка, стригучий лишай и чесотка. Вот оказывается, кто мешает нам прогрессировать. Жена, дети, куры, гуси, утки. Клопы, муравьи, тараканы, крысы. И другие живые существа. Но Кришна говорит, нет, Арджуна. Им тоже так же мешает прогрессировать. Не ты им мешаешь. И ты им не помешаешь сейчас Кауравам. Ты думаешь, что сейчас ты, бедный, помешаешь там этому Пхишмадеви своему, Драначари, этим Дурьятхани, Дурьятхана это вообще. Он говорит, нет. Всем вам мешает одна проблема. Всем вам мешает что? Ваше собственное, не чье-то. Не мое вожделение вам мешает, ваше собственное вожделение, которое покрывает истинное знание, то есть делает вас невежественными, невеждами. То есть вы все рассматриваете глазами вожделения, поэтому у вас кругом все виноваты, кроме вас. Вас издаст. Итак, мы находим эти удивительные истории в Бхагаватам, которые описывают эти вожделения. Царь Акбар никак не мог понять, почему его, чем он становится могущественней, чем больше он старается сделать для народа, все больше крамолы, все больше близкие люди его подвергают атаке, собственные дети чинят козни, жены. Он не мог понять. И он спросил своего визиря Бирбалу, который почти выполнял роли шута. Только по одной причине, что он был браманом и был индусом. Единственным индусом в окружении мусульманского правителя. Но он был самым любимым, самым дорогим. И Акбар на самом деле был очень странным мусульманином. Он считал Бирбалу своим гуру, но никому об этом не говорил. И даже с трудом признавался в этом себе. Потому что только Бирбала и объяснить ему мог Коран. Только Бирбала мог объяснить ему слова его собственного гуру. Только Бирбала мог ему показать и всю суть вещей. И поэтому Акбар любил кого? Больше всего и дорожил кем? Бирбалой. И вы помните, эта история была, эта история также описана в шастрах, но она также и произошла с Бирбалой и Акбаром, когда Бирбала стал критиковать других более высоких сыновников, и царь, разгневавшись, приказал его убить, Бирбалу. Но когда гнев прошел, Акбар подумал: елки, что я делаю? Я вообще же лишаюсь такого разума. Я лишаюсь такой милости Аллаха, что со мной этот Бирбалла. И он сказал: в надежде на то, что Бирбалла и из этой ситуации найдет выход. Он знал Бирбаллу, и он сказал ему: хорошо, ты будешь казнен, поскольку я сказал. Он сказал это в присутствии всех, а слова царя, все, слово не воробей. И все так обрадовались, все, конец этому. Бирбалле, все были рады, все счастливы были, потому что Бирбалла всегда всех. Но один Акбар подумал: елки, ну ничего, Бирбалла выкрутится. И он сказал: и как гласит закон, последнее желание. И Бирбалла сказал: пожалуйста, сделай так, чтобы я умер от старости. И Акбар сказал: да будет так. Последняя воля подсудимого будет исполнена. И все подумали: ах, опять он выкрутился. И царь выкрутился, и Бирбалла выкрутился. И царь Акбар стал спрашивать Бирбаллу: почему же так? Чем больше я делаю для своих подданных, для своей семьи, тем больше они мной недовольны. Вплоть до того, что они реально хотят мне зла. Почему? Клевета везде. Чем больше я делаю, тем больше клеветы. Чем больше я для них стараюсь, тем больше всяких напастей с их стороны. Ради кого я это делаю? И Бирбал сказал: потому что вожделение покрывает каждое живое существо в разной степени. Это похоть их. И он сказал: как? Он сказал: даже если человек на смертном одре находится, он все равно испытывает вожделение. Поскольку все твои подданные, никто из них, кроме тебя, не совершает бескорыстного служения Богу. Вот почему это происходит. Никто из них не совершает бескорыстного служения Богу. И поэтому вожделение не исчезает. Он сказал: не может быть, не может быть. Он сказал: хорошо, назови мне человека, который сейчас находится на смертном одре. И он сказал одного из своих придворных суфиев, И он сказал, пойдем, Бирбал сказал, пойдем. Но возьми свою дочь Фатиму. Она славилась тем, что была очень красивой. Очень красивой. И она всем отказывалась. Отказывала в браке. И он сказал, а зачем дочь-то? Он говорит, сейчас увидишь. И они пришли к этому человеку. Он был стар. Он на смертном одре лежал. Вокруг были ученики и все. И Бирбал сказал Фатиме, Фатима, иди с левой стороны встань. А сказал Акбару, а мы станем с правой стороны. Так они подошли к смертному одру. И этот человек, старик, он открыл глаза и увидел Фатиму. И он так. А здесь стоял царь, его император и Бирбала. И Акбар, он стал смотреть и сказал, алло, гараж. Но этот человек старый, он смотрел на эту красивую девушку. И Акбар увидел, и он сказал, почему так происходит? И Акбар сказал, что каждый покрыт вожделением. И если он не совершает бескорыстного служения Господу, он не сможет от него избавиться даже на смертном одре. Даже завоевав полное уважение всех стран, всех времен и всех народов, даже обладая всеми мистическими совершенствами и понимая священные писания, человек не может избавиться от вожделения, если не занят бескорыстным служением Богу. По этому же поводу Бирбала сказал, это Яшоти Санга называется. Яшоти Санга. И Бирбал стал объяснять Акбару, что же такое Яшоти Санга? Сексуальное общение. И он говорит, что это очень сложная задача избегать Яшоти Санги, общения ради сексуальных взаимоотношений. Но разумный человек избегает этих вещей. Они называются Яшоти Санга. Это то, что мы можем найти в себе, когда мы спасаем красивых девушек. Говорится в шастрах, что живые существа противоположного пола всегда рассматривают друг друга через сексуальные взаимоотношения. Разница лишь в том, что одни это искусно скрывают и даже обманывают сами себя. Другие же понимают, но ничего не могут поделать. А третьи говорят об этом открыто, но тоже ничего не могут поделать. И Акбар говорит, единственный, кто способен избегать Яшота Санги, это человек, который стремится к бескорыстному служению Богу. Итак, эта тема Яшота Санги, то, что разжигает вожделение в сердце человека, это общение женщины с мужчиной, которого она рассматривает как сексуального партнера, это общение мужчины с женщиной, которую он рассматривает как сексуальную партнершу, оно никогда не уничтожит вожделение. Это общение. Таким образом, в шастрах объясняются все эти положения ашрамов. Что же такое слово ашрама? И внутреннее содержание слова ашрама означает ограниченное общение с противоположным полом. Что значит ограниченное? Это ни в коем случае не допускать общения, которое может привести к Яшота Санги. То есть избегать Яшота Санги. Именно тех взаимоотношений, которые разжигают просто что? Вожделение. Разжигают. Вот почему везде говорится, что женщины должны ограничить свои взаимоотношения с мужчинами, и мужчины должны ограничить свои взаимоотношения с женщинами. Что значит ограничить? Только для служения. Но живое существо так ухищрено, говорит Капила своей матери, что оно так устремлено к этой Яшота-санге, так хочет удовлетворить свои сексуальные наклонности, что оно находит эти взаимоотношения даже в аду. Не говоря уже найти это не на адских планетарных системах. И оно находит эти сексуальные взаимоотношения в том, что не предназначено для сексуальных отношений, и в местах, которые абсолютно не предназначены для сексуальной деятельности. Это храмы, общины и разные духовные процессы. Но люди так ухищрены, так сильно их вожделение, что они даже в храм ходят, ходят молиться, читают молитвы и молят Бога, в сердце храня это сильное желание удовлетворить свои похотливые склонности. Поэтому мы с вами говорили утром, я объяснял это вчера, что все категории людей рассматриваются через разную степень покрытости вожделением. Поэтому, говорится, веками, ками, саками, нишками, акамы и бхакты. Бхакты, то есть те, кто уже не покрыт вожделением. Бхакты. И это описывается только в связи с практикой бхакти-йоги. Что любой веками, встав на путь, векамы, это их называют маха-мохи на санскрите, это самый грешный из всех грешников. Он может избавиться от вожделения только если встанет на путь бхакти-йоги под руководством истинного духовного учителя. И Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентального знания, и ты успешно переправишься через океан мирского бытия. То есть не станешь жертвой своего собственного вожделения. Итак, все великие люди стали жертвой вожделения. И все, что казалось им нектаром, превратилось в яд. И поэтому также Акбар спрашивает Бирбалу, почему я нектар нес людям, почему яд, они мне платят ядом? И он говорит, потому что они испытывают вожделение. Поэтому все, что ты для них делаешь, оборачивается против тебя, потому что ты несешь им материальные блага. Ты должен им давать Бога. Он стал говорить, я же разрешил им все религии, все искусства, все. Акбар улыбнулся и сказал, ты не даешь им Бога как цель, ты даешь им Бога как средство для удовлетворения своих вожделенческих желаний. Ты глупец. И опять Акбар начинает гневаться на Бирбалу. Я? Кто ты такой? Да я! А ты кто ты такой? Я Чапай! А ты кто ты такой? И Бирбала улыбается, и он говорит, то, что сейчас происходит между нами, ты считаешь, что я причина того, что с тобой сейчас происходит. Но причина не во мне, причина внутри тебя, в твоем вожделении. Поэтому ты гневаешься. Махарадж Яяти в 11-й песне Шримад Бхагаватам говорит своей жене Деваяни, я знал, в чем смысл и цель человеческой жизни. Я взошел на престол этой великой империи Бхарата-варши как потомок величайших вайшнавов. Но я привязался к женщинам и стал жертвой Яшоты-санги. Чем больше я общался с женщинами и удовлетворял свои сексуальные потребности, тем больше я становился привязанным и духовно слабым. Я становился все более материалистичным и все менее духовным. Теперь я стал старым, и все мои органы чувств не могут приносить мне чувственных наслаждений. Но сила наслаждений и желание наслаждаться осталось прежним. И я не могу отказаться от этого. Я подобен козлу. И Махарадж Яяти начинает рассказывать Деваяне историю на ее просьбу. О каком козле ты говоришь? И почему ты на него похож? Дорогой супруг, не ты ли сделал меня счастливой и всех моих подруг, твоих жен? Мы счастливы, что у нас есть такой великий муж. Почему ты скорбишь и сетуешь? И он рассказывает ей историю о козле. И он говорит: жил один молодой и сильный козел. И козел был очень благородным. И как-то гуляя по лесу, просто так, чисто на санкиртане, он увидел большую яму, и когда он подошел к яме, он увидел, что в этой яме лежит с переломанным копытцем коза. Такая, ничего себе, коза. И тогда этот сильный, благородный козел подумал: я буду не я, если не спасу эту козу. И он рогами стал копать землю. Он был силен, смел, храбр, благороден, но козел. Это рассказывает историю Яяти в моем исполнении. И он стал копать. И разные птицы слетелись. Что такое? Что за треск? Кто-то там что-то такое делает. Очень активная деятельность. Звери подошли. Какие-то другие козлы, козы. И он докопался до козы и вытащил ее. Взвалил ее себе на плечи и спросил: куда тебя отнести? И она сказала: конечно, к моему господину. Все аплодировали и восхищались. Вот это да! Вот это да! Какой благородный! Козлы все говорили: о, знай нас, козлов! А козы смотрели на козлов и говорили: вот это козел, а вы козлики! Вот настоящий козел! А вы... козлики. Жил-был у бабушки серенький козлик. Дрынь-брынь. Ёк-пок. Старый козел. И он принес эту удивительную козу хозяину. А хозяином был один браман. Увидал он, ой, он говорит: слава, слава козлу Козлевичу, этому Маха-козлище. И ему дали титул Маха-козлища. И он, довольный собой, пошел в лес. Что же произошло в лесу? И с той, и с другой стороны аплодисменты. Все к нему очень хорошо стали относиться. И особливо, особо, козочки и козлихи. Козочки мечтали о таком козле в будущем, а козлихи хотели такого козла в настоящем. И когда Браман мистическими силами, он был Анастасисом, ну, я так думаю, был, короче, биолохатором, или локатором, или лохатором, лохатором. Он был биолохатором, биологическим лохом. И он ножку ей починил. Осторожно, ножка зачиняется. Ножка зачинилась. Он сказал: «Увага, громадяне, ножка зачиняется». И ножка зачинилась. И спасенная коза, она стала так дышать грудями, вымями, задами. И она побежала искать благородного махокозлищу. И она позволила ему с собой в благодарность сову купиться. И когда он купил сову, он почувствовал себя очень вдох и выдох ленным. И они зажили с этой совой, козой в смысле, и с совой очень хорошо. Козлу очень нравилось покупать сову у козы, а козе очень нравилось сову продавать козлу. Так они зажили очень счастливо, радостно. Но как все в этом мире приедается, и козел как-то с каждым разом все меньше покупал сову, все реже сова его интересовала. Но поскольку он был махокозлищей, то все время ему строили ножки и дорожки и глазки, алмазки молодые козочки и зрелые козы. И козел подумал: а что? Они все хотят именно меня. Почему бы не пролить на них что-нибудь? Прану. Почему бы на них не пролить прану? Чисто бхакти-лату. Семя преданности. Козел подпер, ну, естественно, тайком от своей любимой козы. Но рано или поздно, говорит Яяти, шило в мешке не утаишь. И поскольку он стал покупать сов у других коз, и коз-то становилось все больше и больше, он перестал покупать сову совсем у жены, у своей законной козы. И коза заподозрила, стала за ним следить. Ну и естественно, как это бывает во всех многосерийных и толстых книжках и фильмах, она его застукала. Она так разозлилась, она так разъярилась, она давая его бодать, она давая его легать, днем и ночью бодала, днем и ночью легала. И сказала: все, козлина тупая, я ухожу к хозяину. Но козел прекрасно понимал, что те-то его так любить не будут, козы и козюшки, и козявки. Потому что их-то он не спасал, что одна только коза ему будет по гроб жизни благодарна-то и терпеть этого козлину, ту, которую он выкопал из ямы. И он думал: елки, теряю тыл. И он побежал за этой своей козой и стал говорить: милая! Ну, все это. И она говорила: уйди, противный, я в печали. И она пришла к хозяину. Хозяин сказал: о, дорогая козюля, где твой козлевич? Она сказала: козлевич такой падла, уронил мне на ногу батарейку. И так далее. Она что-то стала его критиковать. И хозяин сказал: да я, да мы, да вы, да все, мы за тебе отомстим, что сделать? Она сказала, и все узнают. И коза стала всем рассказывать, какой козел вообще, просто натуральный козел, она стала говорить. И она сказала браману: ты мой хозяин, меня любишь? Да, сказал браман, конечно, ты что, козопырка, я тебя очень даже... по козе люблю, как козу. И она сказала: сделай то, что я тебя попрошу. Наказать надо этого махокозлину. И браман сказал: базара нет. Он на санскрите сказал ей: базара нет. В 11-й песне Шримад Бхагаватам. Базара нет, говорит. Все будет ништяк, он еще добавил. Но опять же на санскрите. Простите, не запомнил, как это будет по-санскритски. И они поймали козла и кастрировали. Если кто-то знает, что такое, ну, стерилизовали его так. И козлик наш стал неорганичным. Потому что орден, это орган отобрали. А козочки-то и козы-то кругом шныряют. Любимая коза ушла к хозяину. Это оторезали. И жизнь. И козел так страдать стал. Он такой печальный всегда ходил. Я думаю, как же так? Я-то, елки, столько сделал для нее. Ой. Все стали подхихикивать над этим махокозлищей. Он вообще в горе жил, в горе. В великом горе, потому что не мог наслаждаться. И Якяти говорит: если ты когда-нибудь увидишь на чьем-то лице горе, знай, что горе продиктовано только одним. Человек не наслаждается. Не наслаждается. А если увидишь кого-то радостным, значит, он наслаждается. Сказал Махарадж Яяти Деваяне. Деваяне со слезами на глазах сказала: бедный козел. Я тебе сказал: это ты обо мне? Она сказала: да нет, о том козле из истории. И что дальше? Что ж они так с ним поступили? Ну, всяко бывает. Что там дальше? Следующая серия. Он сказал: итак, эта коза была тоже такая же, как ты, сказал Яяти. Да я не так сразу. И она тоже стала сострадать своему страдающему козлу, который очень хочет, но не может. Если вы прочитаете историю Махараджа Яяти, у него была одна проблема. Он истратил в чувственных наслаждениях свою половую потенцию и очень сильно страдать начал. И тогда он просил эту половую потенцию у своих сыновей, которые потом в будущем стали Александрами Македонскими и всеми остальными. То есть зародили культуру греческую, античная культура. Это его сыновья, которых он выкинул и проклял. Проклял. И эти сыновья, проклятые сыновья Махараджа Яяти, основали культуру Запада. Как же это проклятие отразилось на них? Они стали млечхами. Мясоедство, гомосексуализм, педофилия и все остальное. Все сексуальные отклонения, которые в первую очередь выразились в еде. И в последующих, то есть ум, язык и гениталии. И появилась эта великая империя млечхов. Итак, Махарадж Яяти стал говорить. Эта коза тоже стала сострадать своему бывшему козлище. И она простила его. Как каждая благородная и очень утонченная коза, она простила его. Он так обрадовался. И она сказала: «Пойдем к моему хозяину». Они вернулись к хозяину. Коза сказала: «Ты не можешь это... ему обратно привинтить-то балдометр». Ну, это на санскрите все было сказано, вы не обижайтесь на меня. Я-то простой парень из Улан-Удэ. Поэтому извините, если не научно. Простите, пожалуйста. У меня проблема с лексиконом, с терминологией. И... брахман ему чисто по биолохотрону, ой, по биолохации он ему пришпандорил. И козел был ну такой радостный, такой счастливый. Он скакал на выпаси возле озерка и уже не врывался в чужие владения и так далее. И коза-то была еще счастливее. Теперь все это происходить начало. Он прекратил на стороне покупать сов. Опять совы, только ее были в ходу. И коза была счастлива. Коза так воспитала. Она подумала: о, я его сделала честным козлом. И они жили счастливо и весело, пока не сдохли. И Махарадж Яяти говорит своей жене: «Я, блин, скотина ты безрогая», он сказал жене. Ну, он так не говорил, это я по-русски, там он говорил на санскрите. И в смысле очень культурно. «Загробил всю свою жизнь с вами, с женами. Вы-то счастливы, а я-то глубоко несчастен, что я так и не избавился от вожделения, а еще сильнее его разжег». И не смог ни от чего отказаться, и не смог постигнуть абсолютную истину. И я позор всего своего рода. И он сказал: будь проклято это вожделение и общение с женщинами. И заплакал. Подобную же историю рассказывает Махарадж Суяджна про голубей. Видите, все козлы да голуби. Голубь необычная особь. Она биби, короче. Не знаю, как это на санскрите. Ну, в общем, она биальная. Бисенсорнальная. И жили два, вернее, жил один голубь. И он полюбил одну голубиху. И была любовь такая вообще. цветы, колоски, тараканы, все шло в ход. Ну, то, что голуби ценят. Ну, то есть шампанское, конфеты, цветы, филармонии, выставки, ну, это для людей, а для голубей, вы сами понимаете, черви, тараканы, камешки и так далее, и так далее. Колоски, там, волоски и все остальное. Носки, чулки, заколку для волос. Подарил тебе я ленту и заколку для волос. Только с этого момента вроде что-то началось. И они очень любили друг друга. Но ихнюю любовь можно было описать в 68 томах, который по толщине был, как все 68 этих томов. Все 68 были по толщине, как если все 68 сложить. Это такая трансцендентная геометрия. То есть апупенна, говоря по-санскритски. Найдите у себя пуп и сравните. И они очень любили друг друга. Они ворковали. Почему иногда, вот мы-то еще не соображаем, да? А это же из запамятных времен, когда говорят, о, воркуют, как голубки. Все такие умиляются. Но это история из Бхагаватам. Там совсем другой смысл этой истории. Ой, голубки, лети к своему голубе. Вон твой голубь, вон твоя голубка. Это все из Бхагаватам. Там это кошмарная история. Люди оставили все эти названия, представления, но они со временем спрогрессировали в своей великой цивилизации и утеряли опыт прошлого. И голубь очень любил голубиху. А голубиха, голубица, вернее. Не, голубица — это ягода. Кто? Голубка, во-во-во. Он голубой, а она голубка. И они очень любили друг друга. Они не могли жить друг без друга. Ни час, ни секунда, ни трути, ни кроша, ни миг. Два. Вообще ни мига. Ни мига они не могли жить друг без друга. И от этой ни мига появились другие голубёшки. Голубята. И так они любили этих голубят. Они часами смотрели на них, как они там в яйце шеволятся. Потом они вылезли. Ой, радости не было просто. Мига также. Краев не было. Никто края даже не догонял, какая была радость. И края никто и не видал. Так широко разлилась их радость. И они, естественно, стали жить для этих вот голубят. Все сконцентрировали на своей любви. И любви эта семья появилась. Голубинная семья. И такое счастье было. Там царила такая гармония и гараж, что просто, ну, и гармония была красивая, и гараж был прочный, и любовь была вообще исключительно замечательная. И как-то Папахан, это голуб, улетел на работу от Мамахан и от своих сынахан и дочеряхан. Он полетел, как обычно, на работу, потому что надо было эту любовь кормить. Да, ёлкин дрын, говоря на санскрите, как говорили древние сатья-юговцы. И он, естественно, летал все время, всю дорогу. Он был настоящим голубем и, естественно, не позволял работать своей голубихи. чтобы эта голубиха, несомненно, парилась с этими вот голубцами. И была такая ведическая эта голубинная семья. Мужик работал, эта тетка сидела с этими яйцами, которые вылупились. Она так вокруг них. И они говорили, у нас исключительно ведическая семья. Прав был семинар. Это просто нар-нар семинар. И все было вообще божественно. Они говорили, это божественная любовь. Они друг другу говорили, та любовь, которую мы испытываем к друг другу и к нашим детям, божественна. Это любовь Радхи Кришны. Ага. У них кругом портреты висели, все, они там это каравай пекли, предлагали там все, ну, в общем, эти колоски, тараканы, все предлагали. Все комфортно шло, любовь была, все прямо масштабная любовь, исключительно трансцендентна была. Они все осознавали, что то, что они испытывают друг другу, это и есть то, что испытывает Радха Кришне, а Кришна к Радхи, поэтому это их успокаивало, что любовь-то божественна. И так они жили, поживали, еще больше наживали, или нажевывали. Но суть сказки не в этом. Махараджа Суяджны. Так они доживались до одной интересной истории. Жевали, жевали и доживались. Как-то их дети попали в селки к охотнику. И мамаха, которая, естественно, за своих этих вот, которых она свои яйцеклетки носила, жизнь их, ее была во всей яйцеклетке. И цель жизни была в яйцеклетках. Спасибо за поправку. В пятой графе. Национальность. И мамаха, конечно же, устремилась туда же, куда и дети. И давай их спасать. Но мозгов у мамахи так же, как у папахи. И она запуталась в этих селках вместе со своими ребятами. Но их охватило почему-то счастье. Потому что они в селки хотя бы попали вместе. И мамаха была такая счастлива, что она, если помрет, так вместе с этими своими лоботрясами. И лоботрясы орали «Мамаха! Мамаха!» Потому что им было трудно, но образ мамахи их успокаивал. И мамаха говорила «Ничего, ничего, кроме мига одного». Тут папаха прилетает, смотрит, вся семья, понимаешь ли, в селки угодила. И папахан, давай, кто голуби, чешкужаны, кричать или как, что голубь делает? Ворковать он не мог уже. Но он стал своей хлеборезкой щелкать, короче говоря, говоря на санскрите. Щелк, щелк вправо, щелк, щелк влево. Очень громко стал причитать. Ай-я! Стал причитать голубь. Ой-я! Сейчас мы фольклорный тут устроим, хор. Ай-я-я-я-я! Стал он причитать. Какой я несчастный! Детям кирдык! Мазе! Драка! Жене кирдык! Факт налицо! Всей моей жизни кирдык! Ай-я! Так он кирдыкал, кирдыкал. И с горя напился, упал и умер. Но все были счастливы. Во всех трех случаях никто не исполнил своего предназначения. И можно думать, это от того, из-за того, из-за сего, но мораль остается одна. Вожделение. Вожделение так и выглядит. И все эти три истории, истории о вожделении. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что даже если ты самый грешный, из всех грешников, даже если ты покрыт вожделением, встань и сражайся. Как? Взойди на корабль трансцендентального знания. Не мирского никакого, а трансцендентального знания. Тогда ты успешно переправишься через океан мирского бытия. А то, что ты его находишь в себе, это не дает тебе права не исполнять своего долга, не взойти на этот корабль и не переправиться. Ни на чем другом ты не сможешь переправиться. Харе Кришна. Как огонь покрыт дымом, зеркало пылью, а зародыш чревом, так и живые существа – каждая в разной степени покрыты вожделением. Пожалуйста, вопрос. Вы уж извините, что вам настроение всем испортил. Но я лишь рассказывал, что в Бхагаватам прочитал. Может, кто-то не согласен, конечно, простите. А рассказчик-то дурак. А какой спрос? Не совсем по теме. Ну, это хорошо. Это тоже ничего. Видимо, и вопрошатель тоже. С той же оперы. Какая сейчас температура ниже нуля? Я сам на вас служил. Что он значит? Сам по себе. Неосознанное служение? Можно ли совершать... Да. То есть думать, что для Кришны, но на самом деле является. Думать можно что угодно. Важно сделать. Вот представим, что ты думаешь, я иду на Санкиртану распространять книги не для Кришны, но иду. И распространяю. Все? Идешь и делаешь. Сам не знаю, что делаю. Хожу и распространяю книги, елки. Тысячами елки, да? Нафиг это надо? Ну, что-то вот охота распространять. Джапу что-то вот повторяю и все. Многое можно делать неосознанно. Но надо делать это. Тебе приходят и говорят, вот это анальгин. Ты говоришь, я не осознаю, как он действует. Ты, неважно, как он действует. Ты давай открывай пасть и так все заглатывай. Глубже. Ширее и дальше. Ну, как говорят культурные люди. Ты понял, да? Есть вещи, которые не обязательно осознавать. Надо их делать. Очень много таких вещей, я могу тебе перечислить. Их надо делать. Все остальное – детали. Дети вот тоже иногда неосознанно появляются, знаешь? У женщин как-то неосознанно беременность возникает. И как-то неосознанно сама по себе. И мужчины как-то потом неосознанно видят эту беременность. И они говорят, ты что, я-то не осознавал, что делал? Ну, называется, неосознанное служение совершили. Очень много есть разных вещей. Неосознанное преданное служение – это как вы съели неосознанно просад, допустим. Вот мы-то бегаем и орем везде. Это трансцендентально, пища, кушай, кушай, Вова, рога отвалятся. Нет. Надо людям давать просто и все. Вот пирожок есть, хочешь жрать, падла. Все, да. Зачем объяснять? Пусть они едят. Улавливаешь? А люди там с этим. Это загипнотизирована пища по всем стандартам. Черной магии! Люди не понимают, о чем речь. Если вы будете им это говорить, они будут вас бояться. Они рассказывают вам тысячу страшных историй. Бабай, как бабайка приготовил эту пищу. Бабайка, у него фамилия есть. Как он всех зомбовал, бабайка. Почему-то они говорят, не зомбировал, а зомбовал. Бабайка зомбовал всех, приготовил, хухрыл на мухрыл эту пищу, кашу-малашу эту сделал, всем раздал. И теперь все станут такими же, как бабайка. Тупыми, глупыми, оболваненными. Но когда они начинают общаться, они совершенно другое. Они, если общаются, они понимают, что вы их вам во всем превосходите. И это их беспокоит. Почему? Вожделение. Если кто-то себя увидел козлом или голубем, остановиться надо. Надо остановиться не так, что прекратить быть козлом или голубем. Надо понять, что если жизнь на это загробить, ничего. Жизнь будет так и называется. Какая? Загробленная. Все так говорят, есть ли за гробом жизнь? Она вот уже. Я не шучу. Вот и все с загробного мира уже тут собрались. Многие, они ведут загробный образ жизни уже. Вот почему говорится, что они мертвы. Это лишь дело времени. У него глаза краснеют. Из орбит вылезают. Если глаза из орбит вылезают, значит он прогрессирует. Тебе скажут. Мужик, ты прогрессируешь. Ты узнаешь это. По походке, по что-то там. Песня есть. Ты узнаешь что-то там. По голосу. По рогам, по глазам, по вымени, все узнаешь. Как это, корни узнаешь, где корни спрятаны. Не беспокойся, серьезно, тебе объявят сразу. Ты это почувствуешь сразу, как начнешь прогрессировать, ты почувствуешь, что тебя прет вообще уже конкретно. Прогресс неминуем. Как крах империализма. Еще есть вопросы? Критика, получается, тоже из рождения, да? Ну, критика бывает конструктивная и деструктивная. Ну, а конструктивная тоже из рождения? Нет, конструктивная, нужно знать, кто говорит вам. Если на ваше благо говорят, почему вы должны к этому относиться плохо? Но если говорят на вашу погибель, даже хорошие вещи. Человек должен различать, для этого разум есть. Я, ну, жаль, что тебя не бывает по утрам. Я вот недавно тут объяснял, почему Кришна говорит, я друг всем живым существам. Друг. И кто враг? Как в Библии говорится. И домочадцы ваши станут вам врагами. Вот как ты думаешь, вот в этих историях голубиха, дети были врагами голуби? А? Ну так вот, вожделение враг-то. Чего тут не понять? В результате чего человек говорит о чем-то? В результате чего? Или он на ваше благо действует, или на ваши проблемы. Как жена. Жена-то была счастлива и не критиковала козла. Критика тоже бывает разная. Критика значит говорить о недостатках. О наших недостатках может говорить кто-то, кому мы позволяем это. Как о чем я и говорил. Камнями швыряться. Понимаешь, да? Вот как ты думаешь, вот я рассказал историю. Три мужика стояли в гунах материальной природы. Один по кадык, один по нижнюю губу, а другой по ноздри. Вот кто из них имел право критиковать другого? По кадыку. А наверху-то он бы, представь, он бы встал там и сказал, попали туда, пунова, Но если бы он сказал, что ж вы в таком этом вот состоянии пропагандистами не быть, там стоите. И он бы, представь, их вытаскивал и критиковал, от вас воняет, сволочи, блин, не трогай меня руками, но вытаскивал бы их. Имеет право критиковать? Ну вот видишь. А, значит, кто может нас критиковать? Кто нас выкапывает? Из могилы. Кто нас из загробной жизни выводит? Только тот может нас критиковать. А? Так ведь, да? Отец может критиковать ребенка? А ребенок отца? Даже деструктивно или позитивно, неважно как. Критиковать нас может только тот, кто нами занимается, нас вытаскивает. И для нас это что должно быть? Очевидным. А если он нас вытаскивает, но мы не понимаем, это как историю сразу вспомнил, вот ты сейчас сказал, вернее, я сейчас сказал и сам вспомнил. Я вообще обычно сам с собой разговариваю. Я в себе нашел прекрасного собеседника. Два буддийских монаха, они как раз спорили о мягком пути проповеди освобождения, как ученика освобождать, и о жестком пути освобождения. И один говорил, вот надо же мягче, там туда-сюда, зачем так вот как бы резко, ну, какие-то резкие движения, вдруг поломаешь. Поломала, кама ломала. А второй смотрел на окно. И паут, знаешь, что такое паут? Не паук, а паут. Знаешь? Да, кусачая муха. И он в стекло. Так, бьется. Знаешь, как это мухи? Калашматится. А тут форточка открыта. И эти два монаха, они спорят. О мягкой проповеди и о жесткой. Спасибо за подставку. Твоя что-то тут харкает. Ну и вот. Шутка, дети мои. Я же все время шучу с вами, только чтобы вам легче было все воспринять. Эту чужую судьбу вам, чтобы было легче принять. Если бы я еще с серьезным лицом, да еще такой терминологией говорил правильно, вы бы вообще тут... Это невозможно, это не для нас. Слушайте, и он бьется, этот паут, в стекло. А мягкий священник, весь такой мягкий был. Говорит, мягче надо, мягче. А жесткий священник говорит, мягко надо с теми, кто... Ой! Елки, ничего себе, я даже давно, видимо, не стучал, что ли? Вообще, кошмар, блин. Чуть не убил себя. Кости мягкие стали. Я, видимо, мягко проповедовать стал, и мягкое все стало. Кошмар, блин. Чуть височную кость не погнул. И а жесткий говорит, что надо с мягкими мягко. А вот смотри, а есть те, с которыми надо жестко, и плевать, что они подумают. И они стали спорить. А этот монах, который жесткий, он смотрит на окно. И об окно этот паут бьется. А форточка открыта. И он говорит, ну вот иди сюда. Вот смотри. Вот тупое живое существо. И оно не может понять, что препятствует. Оно же видит реально, что вот, достижима свобода. И вот будет биться. Вот давай, ты говоришь, что все такие достойные, там туда-сюда, мягкой проповеди. Вот смотри, вот сколько он будет биться. Тот такой задумался, смотрит. Вот давай, начинай ему мягко проповедовать. Пауту. Скажи ему, дорогой паук, ты что бьешься? Это не совсем правильно. Давай там с разными шлоками туда. Это мягче как-то так. Вот давай, вот освободи этого паука. Ну давай. Тут, да при чем он здесь? Он говорит, нет, я тебя прошу. Сейчас возьми и мягкой проповедью освободи паука. Иначе ты понимаешь, да, что он будет так биться, пока что не умрет. А до форточки его. Надо ему объяснить, что это стекло. Объясни ему, очень мягко. Никак, что это стекло. Стекло имеет вот такую природу, да, оно просвечивает и прозрачное. Расскажи ему все, оптику, механику, там все, как его выплавляют, это стекло. Давай, начинай. Тот говорит, ну это глупо. Говорит, ну а как ты мягко, вот как ты ему. А вот смотри, взял коробок, поймал. Вот, где он сейчас. И там этот ну там, свободу котеночкину или кому деточкину, и он там паук, и он говорит, вот сейчас он там сидит в коробке, он так возмущен насилием, он, как ты думаешь, вот что он сейчас вообще испытывает, какие чувства у него ко мне, коробке, ко всему, что его он думает, меня оторвали от такой важной миссии экстрасенсорной, от политической, от научной, ну вообще от духовной, и вообще долба... Кто это, который долбится-то? Ну ладно, долбодятел. Чтоб не сказать опять на санскрите что-нибудь. Как выражались древние островитяне. И он говорит, ну смотри, поднес коробочку, выпустил. И он говорит, вот сейчас вот он осознает, что я его выпустил или как? И как ты думаешь, вот он сейчас мне благодарен, этот паук или что? И паук такой, когда посмотрел на порчку и полетел. Он воспринимает это само собой разумеющееся. И у него очень плохие наверняка отношения со мной. Но я его что сделал? Освободил, спас. Я расширил его диапазоны. И тот монах задумался над этим. И сказал, надо подумать. И он сказал, я подумаю. И погрузился в глубокое раздумие по поводу этой фразы. Я подумаю. Хари Кришна, спасибо. Бхагавад-гита киджай, Шрила Прабхупада киджай, Шри Чайтанья Гауранга киджай, Гаура Прамананда, Хари Хари Бом.